Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Глава первая. Том играет, сражается, прячется. Том! Нет ответа. Том! Нет ответа. Куда же он запропастился, этот мальчишка? Том! Нет ответа. Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков. Потом вздернула очки на лоб и глянула из-под них. Она редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такую мелочь, как мальчишка, потому что это были ее парадные очки, гордость ее сердца. Она носила их только для важности. На самом же деле они были ей совсем не нужны. С таким же успехом она могла бы глядеть сквозь печные заслонки. В первую минуту она как будто растерялась и сказала не очень сердито, но все же довольно громко, чтобы мебель могла ее слышать. «Ну, попадись только, я тебя...» Не досказав свои мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, всякий раз останавливаясь, так как у нее не хватало дыхания. Из-под кровати она не извлекла ничего, кроме кошки. В жизни своей не видела такого мальчишки. Она подошла к открытой двери и, став на пороге, зорко вглядывалась в свой огород, заросший сорняком помидоры. Тома не было и там. Тогда она возвысила голос, чтобы было слышно подальше, и крикнула «Том!». Позади послышался легкий шорох. Она оглянулась и в ту же секунду схватила за край куртки мальчишку, который собирался улизнуть. «Ну, конечно! И как это я могла забыть про чулан? Что ты там делал?» «Ничего». «Ничего! Погляди на свои руки и погляди на свой рот! Чем это ты выпачкал губы?» «Не знаю, тетя». «А я знаю. Это варенье. Вот что это такое». 40 раз я говорила тебе, не смей трогать варенье, не то я с тебя шкуру спущу. Дай-ка сюда этот прут». Розга взметнулась в воздухе. Опасность была неминуемая. «Ай, тетя, что это у вас за спиной?» Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки, чтобы уберечь себя от грозной беды, а мальчик в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на высокий дощатый забор и был таков.